Глава 7. Когда я пришел в себя, вокруг было тихо и темно. Ни тебе криков, ни шума, ни суеты. Я просто лежал на чем-то мягком, мои мысли размеренно текли, ни на чем конкретно не задерживаясь, а перед моими глазами маячила дочерна затемненная крышка, на которой тихонько светились разноцветные значки с периодичностью раз в 1,5 секунды, отсчитывая местное время. 3, 2, 1. «Программа реабилитации завершена», — доложила Эмма, и как только циферки исчезли, крышка над моим лицом снова стала прозрачной. «Параметры физического тела в норме, ментальная активность в норме, отклонений в проявлениях магического дара не зафиксировано». «Привет, подруга», — мысленно усмехнулся я, гадая, кто же именно вытащил меня из спортивно-обучающего модуля, и, главное, своевременно запихнул потом в медицинский. «Рад, что мы все еще живы и по-прежнему вместе». «Мы хоть последнюю загрузку с тобой закончили?» «Да», — после короткой паузы сообщила она. «Критических последствий удалось избежать, однако какое-то время твое состояние вызывало серьезное беспокойство». Я ненадолго прикрыл глаза. Признаться, когда нас неожиданно накрыли, я почти не задумался, прежде чем забраться в модуль. Выхода попросту не было. Рано или поздно, так или иначе, но в хранилище люди директора все равно проникли бы. И вот после этого... Крайне маловероятно, что мне позволили бы завершить обучение. Позицию доктора Нортона по данному вопросу я прекрасно знал. Позиция директора наверняка была сходной. Я гарантированно услышал бы вердикт «исключено» и «слишком опасно». В лучшем случае, после всех этих событий меня снова ждал холодный карцер. В худшем — исключение. Поэтому раз уж все так сложилось, и раз уж меня все равно приперли к стенке, то я подумал, «Да какого черта?» и решил, что хотя бы одно дело доведу до конца. И я его, судя по всему, довел, хотя, наверное, это было непросто, раз уж мне снова понадобилась реабилитация. Причем, судя по всему, намного серьезнее, чем в прошлый раз. По крайней мере, тогда у меня не соднила кожа в локтевых ямках, а сегодня сразу на обеих руках чувствовалось, что там недавно побывали посторонние предметы. Кожу на предплечьях и бедрах тоже явственно покалывало, словно ее недавно щедро истыкали иголками. К тому же сегодня в капсуле было душно, воздух оказался влажным, горячим, как в бане, да и лежащая на мягкой подложке рука неожиданно ощутила, что подо мной находится что-то мокрое. Обжегшая на мгновение мысль чуть не заставила меня подпрыгнуть, но потом я заметил на крышке и на бортах модуля капельки влаги. Запоздало сообразил, что внутри ничем подозрительным не пахло. К тому же я был мокрым весь с ног до головы, за исключением, быть может, лица. А это значило, что я, слава богу, не оконфузился во время лечения. Ну а если что-то такое и было, то меня уже заботливо вымыли. Поэтому-то тут теперь и влажно. Неожиданно сбоку раздался щелчок, и крышка медицинского модуля с тихим шорохом отъехала в сторону. Я какое-то время еще полежал, прислушиваясь к себе, но серьезных отклонений не заметил. Судорог не было, хотя мышцы немного поднывали, руки-ноги работали, сердце стучало ровно. С дыхалкой тоже все было в полном порядке, и даже голова совсем не болела. Ну, разве что казалась чрезмерно тяжелой, и по ощущениям я бы сказал, что она сейчас не просто сильно распухла, но из-за избытка полученной информации отекла, просто до невероятных размеров. На всякий случай я поднял руки и аккуратно ощупал свою глупую бестолковку. А нет, черепушка по размерам осталась такой же. Правда, стоило мне только пошевелиться, как ощущение чудовищной раздутости стало заметнее. Но когда я сел, то почувствовал себя так, словно вместо нормальной головы у меня на плечах торчит большущий, до предела надутый водой пузырь. Когда я осторожно повернул голову, этот буртюк чуть ли не забулькал, вот-вот норовя расплескать по округе все свое содержимое. Всколыхнулся-то точно, я прям почувствовал, как внутри что-то плеснулось, и это оказалось жутко неприятно. Одновременно с этим у меня ненадолго потемнело в глазах, и я вдруг ощутил себя так, словно оказался в виртуальном кинотеатре. При этом мне в ускоренном режиме прокрутили подробный учебный фильм, в котором я сам, именно я, не какой-то посторонний парень, на одном дыхании провел целую серию поединков с невидимым противником. Причем сделал это настолько быстро, уверенно и эффектно, что у меня непроизвольно руки с ногами дернулись из-за накатившего невесть откуда, безотчетного, но на редкость острого желания это повторить. «Ну что, очнулся?» — вырвал меня из созерцания странного фильма смутно знакомый голос. Я снова дернулся, пришел в себя. Хотел было помотать головой, чтобы прогнать навязчиво подсовываемые памятью картинки, но это оказалось плохой идеей. От малейшего движения меня явственно повело. Переполненная сведениями башка отчетливо заколыхалась. Пространство передо мной тут же поплыло. Очертания комнаты резко размылись, размазались, а не упал я лишь потому, что кто-то аккуратно меня придержал, а затем помог опуститься обратно на влажное ложе и строго велел. «Лежи. У тебя какое-то время будут проблемы с координацией и ориентацией в пространстве, так что резких движений лучше избегать». «Лан Нортон», — догадался я, увидев сквозь мутное марево, не кстати застившие глаза, белый халат. Второе зрение тоже отчаянно сбоило, поэтому пришлось ориентироваться преимущественно на слух. «Это вы меня вытащили». «Кто же еще?» — на редкость ровно отозвался доктор. «Я, конечно, догадывался, что ты, возможно, пытаешься схитрить, но, признаться до последнего, не думал, что ты окажешься настолько сумасшедшим». «Простите, я не хотел, чтобы так вышло». «Когда ты прошел остальные загрузки?» «Еще до того, как вы во второй раз загрузили меня в этот модуль. Не стал отпираться я. Вы были правы насчет того истощения. Я действительно перестарался. Однако в последние недели я все ваши предписания соблюдал в точности. И только последнюю загрузку провел один, потому что... Ну, просто так вышло. Мне правда очень жаль». «Ты обманул меня, Адрея». Все так же неестественно ровно уронил Лэн Нортон, когда я виновато улыбнулся. «Я ведь тебе поверил. Согласился помочь. Тогда как ты мало того, что неоправданно рисковал собой, так еще и меня чуть не подставил». У меня перед глазами наконец стало проясняться, и увидев, как посуровило лицо доктора, я почувствовал слабый укол совести. «Надеюсь, вы там ничего лишнего не наговорили?» «Это да. Было бы обидно, если бы из-за меня его уволили». «Нет», — отвернулся мужчина, набирая какие-то команды на управляющей панели. «Но я был очень близок к этому. Сам не знаю, как сумел сдержаться. Однако твоей вины это ничуть не умаляет. Ты потерял мое доверие, Адрея. Решил все сделать по-своему. Напрасно рисковал собой и мной. Поэтому отныне, что бы ни случилось, и о чем бы ты ни попросил, я больше не стану тебе помогать. А теперь спи. Двое суток в модуле сделали свое дело, но тебе нужно восстановить силы». Я хотел было сказать, что действительно очень сожалею, и что на самом деле собирался рассказать ему все как есть, но Лэн Нортон уже набрал нужную команду. Крышка модуля снова закрылась, и вот после этого я, даже если бы и захотел, по-любому не смог бы до него докричаться. Блин. «Эмма, придержи ненадолго программу и расскажи, что произошло в хранилище, пока меня не было», — спросил я, опуская голову на все еще мокрую подложку. Впрочем, почти сразу на меня подул теплый сухой воздух, и неприятные ощущения быстро пропали. Подруга едва слышно вздохнула. «Они взломали дверь примерно через 2,5 рейна после того, как мы начали загрузку. Замки, как ты и просил, я заблокировала. Конечно, поначалу техники пытались что-то сделать, использовали доступные им резервные коды, стремились обойти блокировку. Потом взялись за программы взлома. Ну а когда стало ясно, что и это не помогает, они принесли другое оборудование и просто выпилили в двери отверстие, через которое и проникли внутрь». «Так, что было дальше?» «Дальше субъект Лэн-директор увидел тебя в модуле и изволил непечатно выругаться. Особенно, когда субъект завхоз доложил, что модуль давно списан и что, согласно бумагам, этот прибор вообще не должен быть рабочим. После этого прибор решили отключить, и субъект Лэн-директор отправил одного из охранников за субъектом Лэн Нортон. Согласно перечню функциональных обязанностей, именно в ведении субъекта Лэн Нортон находятся все медицинские и околомедицинские приборы в школе. Когда же субъект Лэн Нортон появился в хранилище, то у него в ауре обнаружились признаки нестабильности. Он первым увидел данные на панели приборов. Первым узнал, что загрузка последняя, и сообщил субъекту Лэн-директор, что модуль отключать ни в коем случае нельзя». «Он действительно не брякнул там ничего лишнего?» — на всякий случай уточнил я. «Не сказал, что давно знал о модуле, или о том, что сам помогал мне с процедурой восстановления?» «Первым же делом субъект Лэн Нортон потребовал отключить все маготехническое оборудование в радиусе 30 шагов», — отозвалась Эмма. «К сожалению, насчет накопителя он оказался прав. Поэтому из-за оборудования, которое доставили техники, сначала в нем, а затем и в программах модуля произошел сбой. Поэтому вместо того, чтобы постепенно передать тебе пакет данных и плавно завершить загрузку в положенное время, модуль, наоборот, резко ее ускорил. А как только она закончилась, он самостоятельно запустил протокол распаковки, о чем субъект Лэн Нортон и успел наложить субъекту Лэн Директор. Поскольку прибор был старым, не совсем исправным и к тому же уже выдал один сбой, то субъект Лэн Нортон настоял, чтобы вся посторонняя аппаратура была или отключена, или же покинула хранилище. Влияние даже слабого магонорического поля могло привести к повторному сбою, в связи с чем субъект Лэн-директор был вынужден деактивировать нейнитовый чип, а у меня появилась возможность вмешаться. «Ты остановила распаковку?» — насторожился я. «Нет, Адреа. Субъект Лэн Нортон обоснованно вошел в нестабильное эмоциональное состояние, но прежде чем он успел рассказать детали, я вмешалась в работу его мозга и помогла стабилизировать эмоции. Поэтому он принял взвешенное и единственное верное в подобной ситуации решение, потребовав, чтобы к модулю никто не прикасался и ни в коем случае не пытался его отключить. В процессе распаковки твой мозг мог серьезно пострадать. У тебя могла деформироваться личность. Ты также мог остаться калекой, поэтому в целях безопасности я сочла возможным по очереди воздействовать на присутствующих в комнате субъектов с целью недопущения принятия ими неверных решений». «Сколько ж тогда длилась вся эта эпопея?» «В связи с резким ускорением загрузки, общая продолжительность твоего пребывания в спортивно-обучающем модуле не превысила 3,5 рейнов. Однако информационная, физическая, а также ментальная нагрузка оказались настолько большой, что твой мозг уже не справлялся, и незадолго до того, как модуль прекратил работу, ты перестал дышать». Я беспокойно дернул щекой. «Это ты меня реанимировала?» «Я искусственно стимулировала твои дыхательные мышцы», — подтвердила Эмма. «А также поддерживала работу сердца и уровень газов в крови до тех пор, пока ты не начал делать это самостоятельно. Как только модуль открыл доступ к твоему телу, субъект Лэн Нортон провел диагностику и в экстренном порядке отправил тебя в лазарет на программу полной усиленной реабилитации. Ему пришлось выполнить программу дважды, прежде чем твои параметры стабилизировались. Количество введенных в твое тело стимуляторов, ускорителей регенерации тканей, стабилизаторов нервной системы, растворов и питательных веществ превысило твою стандартную суточную норму вдвое». Я встрепенулся. «Надеюсь, ты хотя бы проанализировала их состав?» «Разумеется», — спокойно отозвалась подруга. «Анализ составляющих показал, что при наличии расходного материала и должного количества энергии самостоятельный синтез этих веществ непосредственно внутри твоего тела теоретически возможен». «Даже той штуки, которая ускоряет регенерацию?» «Да, Дрея. С учетом серьезности сложившейся ситуации, я сочла необходимым уже сейчас начать перестройку работы твоей печени и укрепление нервной системы. Скорость восстановления твоих нейронов чрезвычайно низка. Чрезмерно быстрое истощение запасов медиаторов, наряду с недостаточной скоростью их восполнения, в следующий раз может оказаться критическим. Функционирование сердечно-сосудистой системы также не отвечает требованиям безопасности. Полноценное выполнение директивы номер 1 и директивы номер 2 в таких условиях резко затруднены. При сохранении твоей нынешней линии поведения и склонности к необоснованному риску мне будет трудно помочь тебе выжить, поэтому я сочла необходимым принять меры уже сейчас. Но поскольку изолированное изменение нервной и сердечно-сосудистой систем невозможно произвести, не меняя структуру остальных тканей и органов, то я разработала протокол для перестройки всего твоего организма. Для этого мне потребовались дополнительные мощности медицинского модуля, поэтому я искусственно занизила параметры во время аппаратной оценки твоего состояния и настоятельно рекомендую продлить пребывание в медицинском модуле на максимально возможное время». Я молча кивнул. «Не возражаю. Мне тоже хотелось бы как можно дальше оттянуть момент объяснений с директором. Сколько мы еще сможем симулировать проблемы со здоровьем?» «Максимум 3 суток, начиная с сегодняшнего момента. При увеличении этого срока существенно возрастает риск вызвать у субъекта Лэн Нортон обоснованные подозрения». «Ну, 3 так 3. Хотя лично я и подольше бы тут полежал, прикрываясь медицинскими показаниями». К грядущему разговору с директором следовало тщательно подготовиться. Зная, на что он способен, без четкого плана я перед ним даже рта раскрывать не собирался. Однако конкретно сейчас я к таким подвигам был не готов. Спорить или выдавать правдоподобные объяснения тем более оказался не в состоянии, поэтому предложение подруги посчитал своевременным и очень ценным. «Для ускорения процесса рекомендуется процедура глубокого сна», — напомнила тем временем Эмма. «Согласен. Усыпляй». Не стал противиться я, и буквально через миг меня привычно вырубило, милосердно избавив не только от тревожных мыслей, но и от бесполезных сожалений. Как и обещала подруга, целых 3 дня меня никто не трогал. С расспросами не приставал, пытать на предмет недавних событий не приходил, и только резко изменивший ко мне отношение, ставший до крайности немногословным доктор, раз за разом меня тестировал, время от времени заставлял забираться в медицинский модуль, ну а когда мои параметры наконец-то пришли в норму, он выдал мне одежду и сказал, что мне предстоит нелегкий разговор. Там же, в лазарете, меня навестил Лэн Даорн, и вот уж когда я познал смысл выражения «вертеться», как уш на сковородке. К счастью, книжное хранилище, раз уж преступник, так сказать, был изобличен, его люди так и не прошмонали. А если и прошмонали, то очень деликатно, и так, чтобы не повредить драгоценные, тщательно оберегаемые Лаиром Орином книги. Одним словом, припрятанную среди них бутылку они так и не нашли. Поэтому самого опасного пункта обвинения мне все-таки удалось избежать. Конечно, главное, что интересовало директора, это то, каким образом я смог проникнуть в опечатанное хранилище, и тем более запустить древний, никому не нужный обучающий модуль. Но меня ж в подвал старик когда-то сводил. Сводил. Закрытую дверь в том коридоре я увидеть мог? Мог. Точно так же, как мог проявить и вполне закономерное любопытство. Само собой, пожилому библиотекарю не было особого дела, что за той дверью находится и какие интересные штуки могли обнаружиться на забытом богами пыльном складе. Если там не было книг, значит, в его понимании ничего путного там быть не могло. Ну а я маленький, шустрый, гораздо совать свой любопытный нос куда не лень. Вот, улучив момент, вниз однажды и спустился, благо дорогу старик мне уже показал. Оставался, правда, момент с электронным замком, но тут я честно признался, что тот был неисправен. Поэтому после того, как я не смог открыть его с помощью браслета, пару раз по нему стукнул. Там вроде что-то заискрилось, задымило, однако дверь мне все-таки открыли, после чего обнаружить подключенный к сети обучающий модуль было уже делом техники. Насчет программного обеспечения меня тоже спросили, но я ответил то же самое, что и Лену Нортону когда-то. Мол, обновилось само, как только я панель управления активировал. Названия программ там тоже высветились, так что принцип работы был вполне понятен. Другое дело, что я не мог знать, что именно делает эта машина. Официальная инструкция к устаревшему модулю не прилагалась, но я же умный, да? И жутко любопытный к тому же, вот и решил выяснить, что да как. «Позвольте еще раз уточнить, курсант». С нескрываемым подозрением осведомился директор, когда я сообщил ему эту сомнительную полуправду. «Вы решили испробовать на себе аппарат, о предназначении которого не имели ни малейшего понятия?» «Ну, я слышал про такие модули», — максимально обтекаемо ответил я. «Знал, что они учебные, ну а раз мне создали такие сложные условия, то я был не прочь научиться чему-нибудь более простым, как мне тогда казалось, способом. Ну да, халява наше все». «Почему же вы не отказались от своего решения после того, как почувствовали себя плохо?» Я бросил на мужчину быстрый взгляд из-под лобья. «Фигня вопрос. Если помните, Лен, у меня не слишком хорошие отношения с одноклассниками. Поэтому, узнав, что модуль способен обучить меня основам кханто, я подумал, что в моей ситуации это будет полезным. По большому счету, я сейчас не врал. Ценность этого модуля в то время действительно казалась мне неоспоримой. Знания кханто могли подарить мне преимущество в противостоянии с более крупными ребятами. Могли стать моей палочкой-выручалочкой во время серьезного конфликта. Как еще я мог себя защитить, не имея никаких знаний и навыков по самозащите? Да и вообще, если честно, не так уж много я и нарушил. Ну, подумаешь, никому не сказал о том, что нашел в подвале древний и предревний модуль. Подумаешь, использовал его в личных целях. Так я ведь никого, кроме себя, не подставил, и ничем, кроме собственного здоровья, не рисковал. Да, я не сказал об этом никому из взрослых. Про Лена Нортона деликатно умолчим, чтобы он потом не называл меня неблагодарной сволочью. Но вообще-то меня к этому никто и не обязывал. Я все сделал сам. Сам нашел, сам учился, сам рисковал. И только в последний день слегка облажался. Но на то у меня были веские причины. «И все же вы нарушили правила», — скупо уронил директор, когда я признался почти во всем. «Позвольте с вами не согласиться, Лен», — упрямо набычился я. «В правилах школы указано, что ученики, то есть теперь уже курсанты, конечно, имеют право пользоваться школьными пособиями, учебниками, вспомогательными материалами и в том числе специальным учебным оборудованием». «Да, но это не касается списанного оборудования. Даже не будучи специалистом, вы были должны понимать, насколько это опасно». «Простите, Лен, магическое конструирование у нас не числится среди обязательных для изучения предметов», вполне обоснованно возразил я. «Магическое программирование, тем более. Откуда я мог знать, что прибор неисправен? Если он находится в пределах моей досягаемости, значит, это должно быть безопасно. Разве нет?» У Лена директора недовольно раздулись ноздри. «Еще бы. Я ведь только что намекнул, что его сотрудники ненадлежащим образом исполняют свои обязанности и не следят за тем, какое оборудование может попасть в руки учеников». «Хотите сказать, что наличие электронного замка, слой пыли на аппарате, явные признаки заброшенного помещения для вас не стали доказательствами, что помещение, где находился прибор, относится к категории закрытых? Вы пытаетесь меня убедить, что вам не пришло в голову, будто оно не просто так не используется. И вы даже сейчас пытаетесь меня заверить, будто не понимали, что вам не следует заходить внутрь». «Нет, а вот менять тему разговора, господин директор, не нужно. Понятно, что это не ваша вина, и что на склад я залез задолго до вашего прихода, но все же с начала Нортеля все школьное имущество находится именно у вас на балансе. И это ваши люди должны были все досконально проверить, а заодно предпринять необходимые меры безопасности». Примечание. Нортель, ноябрь. Конец примечания. «Ну вот скажите, курсант», — с тяжелым вздохом спросил Лэн Даорн, когда понял, что так просто меня с толку не собьет. «Вы ведь не так глупы, как пытаетесь передо мной выглядеть. Вы не могли не понимать, насколько рискованно может быть использование старых непроверенных приборов. Пускай у вас имелись причины скрывать это от одноклассников, Лена Нортона и остальных. Пускай от прежнего директора поддержки вы так и не дождались. Но почему вы хотя бы ко мне не пришли, раз у вас появились трудности?» «Я привык решать свои проблемы сам, Лен», — сухо отозвался я, прекрасно понимая, к чему он клонит. Директор нахмурился. «Иными словами, вы не посчитали возможным в сложившейся ситуации хоть кому-то довериться?» «Так точно, Лен». «Хорошо, допустим. Но почему, если вы так хотели сохранить свое обучение в тайне, то все же выдали себя? Да еще столь необдуманно». Испытующе посмотрел на меня он. «Вы ведь могли обождать, не рисковать понапрасну. Зачем же было так спешить? А вдруг вы бы решили, что эти модули вам не нужны и приказали в сжатые сроки от них избавиться?» «Если вам оставалась всего одна загрузка, вас не должно было это напугать», — отмел мои возражения мужчина. «За день-другой вывоз крупногабаритного имущества не организуешь. Для этого нужен транспорт, наемные рабочие». «Но вы ведь могли просто велеть поменять замки», — пожал плечами я. «Старые-то были неисправными. Открывались перед кем угодно, а потом самопроизвольно блокировались». У Лена Даорна сузились глаза. «Не думаю, что вы сейчас со мной откровенный курсант. На смену замков тоже требуется время, поэтому вы при любом стечении обстоятельств могли успеть завершить обучение так, чтобы об этом никто не догадался. Однако вы все равно пошли на риск. Причем на огромный риск. Для чего?» Я почувствовал легкое раздражение. «Ну вот чего опять прицепился? Ну я же все нормальным языком объяснил. Так что ему еще надо?» «Я запаниковал, Лэн», — твердо ответил я, чувствуя, как директор прямо-таки буравит меня подозрительным взглядом. «Услышал про проверку. Решил, что все, конец моему обучению. Испугался. Поэтому хотел успеть освоить программу до вашего прихода. Но вышло совсем иначе, Лэн. Я просто времени рассчитал». «Это не так, курсант», — также спокойно возразил он. «Вы явились в хранилище незадолго до нашего появления. Вы совершенно точно слышали наши голоса. Знали, что вас найдут. На вашем месте логичнее было бы притвориться, что вы заблудились, искали уборную, или же, как вы утверждали раньше, захотели по-тихому взглянуть на книги Лаира Орина. Однако вместо этого вы заперлись на складе вместе с модулем. И судя по тому, сколько времени вы в нем провели, решение закончить обучение вы приняли далеко не сразу. Почему, курсант?» Я почувствовал, что у меня спина взмокла от напряжения. «Въедливый сукин сын! Даже время он, видите ли, успел подсчитать!» «И потом нападение на охранника. Вам не кажется, что это все немного слишком, курсант Гурта? Слишком много суеты, беготни и ненужных телодвижений, особенно в свете того, что я вам уже сказал?» «Простите еще раз, Лэн. Решил я стоять на своем до последнего. Но я при всем желании не смог бы одолеть взрослого человека». «Если учесть, какую программу вы загрузили в свою память с помощью спортивно-обучающего модуля и сколько времени вы провели в спортзале, полагаю, хотя бы начав отрабатывать удары, то при определенном стечении обстоятельств вы вполне могли застать врасплох охранника и сделать так, чтобы он дал вам пройти». «Ну что вы, Лен, Я вашего человека и пальцем не тронул. Думаю, Лэн Нортон может это подтвердить». «Ну да. На мужике ни одного синяка не должно было остаться. Ну, кроме тех, которые он заработал, когда упал. Но даже если придираться к мелочам и вменить мне в вину мелкие ссадины, то их расположение точно будет не там, где я, если б хотел его оглушить, мог бы их оставить». Директор неожиданно улыбнулся. «Вот именно, курсант. Вот именно, что на теле Лаира Хортона нет ни единого следа. И он лично мне поклялся, что вы стояли достаточно далеко, чтобы не суметь до него дотянуться. Но тогда что же с ним произошло, курсант Гурта? Почему здоровый и крепкий парень вдруг в самый подходящий для вас момент потерял сознание? Скажите, опять случайность?» Я недоверчиво прищурился. «Что значит опять? О чем он говорит?» «Судя по той информации, что до меня дошла, ранее подобные случайности происходили в вашем присутствии неоднократно», — тем временем сообщил Лэн Даорн, заставив меня снова вспотеть. «Некоторые из ваших коллег при этом совершенно уверены, что все так называемые странности происходили при вашем непосредственном участии, курсант Гурта. Однако доказательств этому так и не было найдено. Показания Лэна Нортона подтверждают, что у вас нет специфического умения или дополнительной ветви магического дара, которая могла бы обеспечивать столь частое и, главное, регулярное участие в подобных происшествиях. Вы мне что-нибудь расскажете по этому поводу, курсант? Только вот про родственников, пожалуйста, не упоминайте. Я уже поднял всю вашу биографию и ваше семейное древо, чтобы доподлинно знать, что никакой прабабки Шептуньи в вашем роду не было. Так что, вы ответите на мой вопрос?» Я молча выругался про себя и остро пожалел, что найниитовый чип не дает Эмме возможности вмешаться. «Вы что-то недоговариваете, курсант», — с удовлетворенным кивком заключил директор, когда я угрюмо промолчал. «И меня это не устраивает. Однако прямых доказательств вашей причастности к ряду странностей в моем заведении пока нет. Поэтому у меня нет и законных методов на вас воздействовать. Большую часть того, что вы рассказали, я все-таки склонен принять за правду. Однако то, о чем вы стремитесь умолчать...» Он на мгновение задумался. «Пока это не тянет на полноценное преступление, курсант. Поэтому исключать вас нет достаточных оснований. И тем не менее правила школы вы действительно нарушили. Вы самовольно вскрыли непредназначенное для пребывания посторонних помещение. Не поставили в известность сотрудников охраны о том, что потенциально опасный прибор находится в открытом доступе. Вы умышленно умолчали о своей находке, стремясь получить при этом личную выгоду. Более того, вы проявили непростительную халатность, даже не задумавшись, что из-за ваших действий мог пострадать кто-то еще. Без разрешения использовали оборудование, не озаботившись при этом соблюдением элементарных правил безопасности. Вы без серьезных на то причин поставили под угрозу свои собственные жизни и здоровье, и в довершении всего этого за последнее время не единожды мне солгали. И я, как руководитель, не могу оставить это без внимания. В качестве наказания за ваши проступки, спустя сцен добавил он, заставив меня внутренне подобраться, вы приговариваетесь к 1 месяцу общественных работ в пределах территории школы. Курировать вашу исполнительность будет Лаир Торно и те, кому он это поручит. Ну, пока не страшно. Месяц мытья полов, посуды, туалетов, а также уборки территории я как-нибудь переживу. Также я аннулирую все ваши учебные достижения с начала года. Не меняя интонации, сообщил Лэн Даорн. С этого момента количество баллов на вашем счету равняется 0. Поэтому вам их придется зарабатывать заново. Ха, это уже серьезнее, хотя, конечно, и ожидаемо. Наконец, последнее, курсант Гурта. И самое важное. За совершенные вами необдуманные действия, способные повлечь непоправимый вред для здоровья 2 и более лиц, вы на ближайшие 2 недели отстраняетесь от всех занятий и отправляетесь отбывать наказание в камеру временного заключения. Приговор вступает в действие немедленно, и обжалованию не подлежит. Я так и замер, когда Лэн-директор с невозмутимым видом озвучил свой вердикт и, больше не взглянув на меня, вышел из комнаты. «Фига себе!» Я только моргнуть успел, как из коридора шагнули 2 охранников, и, не дав мне даже вякнуть, сухо сообщили, что у них приказ припроводить меня в камеру временного заключения. Проще говоря, в подвал. Не знаю, что бы они сделали, если бы я отказался или заупрямился, но я к тому времени уже пришел в себя и решил, что не доставлю им удовольствия лицезреть мою растерянную физиономию. Заключение — это все-таки не исключение. Да и гноить меня заживо Даорн, в отличие от Марине, не собирался. Так что ничего, переживу. «В подвал так в подвал», — согласился я, под предупреждающими взглядами охранников, поднимаясь на ноги, после чего спокойно кивнул выглянувшему из соседней двери Лену Нортону и, гордо вскинув голову, также спокойно вышел. «Ну, где там мой любимый карцер? Жди меня! Я иду!»